Глава 18. Музей мебели. Лиза вытерла платочком рот и смахнула с кофточки крошки. Ей стало веселее. Она стояла перед вывеской «Музей мебельного мастерства». Возвращаться домой было неудобно. Идти было некому. В карманчике лежало 20 копеек. И Лиза решила начать самостоятельную жизнь с посещения музея. Это были комнаты, обставленные павловским ампиром, красным деревом и карельской березой, мебелью строгой, чудесной и воинственной. Два квадратных шкафа, стеклянные дверцы которых были крест-накрест пересечены копьями, стояли против письменного стола. Стол был безбрежен. Сесть за него было все равно, что сесть за театральную площадь. Причем большой театр с колоннадой и четверкой бронзовых коняк, волокущих Аполлона на премьеру «Красного мака», показался бы на столе чернильным прибором. Так, по крайней мере, чудилось Лизе, воспитываемой на морковке, как некий кролик. По углам стояли кресла с высокими спинками, верхушки которых были загнуты на манер бараньих рогов. Солнце лежало на персиковой обивке кресел. В такое кресло хотелось сейчас же сесть, но сидеть на нем воспрещалось. Лиза мысленно сопоставила, как выглядело бы кресло бесценного павловского ампира рядом с ее матрасом в красную полоску. Выходило ничего себе. Вдруг она заметила, что там от кресел к бюро переходят ее сегодняшние знакомые — Бендер и его спутник, бритоголовый представительный старик. «Вот хорошо», — сказала Лиза, — «будет не так скучно». Она очень обрадовалась, побежала вниз и сразу же заблудилась. Она попала в красную гостиную, в которой стояло предметов 40. Это была ореховая мебель на гнутых ножках. Из гостиной не было выхода. Пришлось бежать назад через круглую комнату с верхним светом, меблированную, казалось, только цветочными подушками. Наконец Лиза услышала гул экскурсантов, невнимательно слушавших руководителя, обличавшего империалистические замыслы Екатерины II в связи с любовью покойной императрицы к мебели стиля Луи Сез. Это и был большой двухсветный зал с колоннами. Лиза прошла в противоположный его конец, где знакомый ей товарищ Бендер жарко беседовал со своим бритоголовым спутником. «Здравствуйте!» — сказала Лиза. Оба повернулись и сразу сморщились. «Здравствуйте, товарищ Бендер! Хорошо, что я вас нашла, а то одной скучно. Давайте смотреть все вместе!» Концессионеры переглянулись. Ипполит Матвеевич приосанился, хотя ему было неприятно, что Лиза может их задержать в важном деле поисков бриллиантовой мебели. «Мы типичные провинциалы», — сказал Бендер нетерпеливо. «Но как попали сюда вы, москвичка?» «Совершенно случайно. Я поссорилась с Колей». «Вот как?» — заметил Ипполит Матвеевич. «Ну, покинем этот зал», — сказал Остап. «А я его еще не смотрела. Он такой красивенький». «Начинается», — шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу. И, обращаясь к Лизе, добавил. «Смотреть здесь совершенно нечего. Упадочный стиль, эпоха Керенского». «Тут где-то мне говорили, есть мебель мастера Гампса», — сообщил Ипполит Матвеевич. «Туда, пожалуй, отправимся». Лиза согласилась и, взяв Воробьянинова под руку, он казался ей удивительно милым представителем науки, направилась к выходу. Несмотря на всю серьезность положения и наступивший решительный момент в поисках сокровищ, Бендер, идя позади парочки, игриво смеялся. Его смешил предводитель команчей в роли кавалера. Лиза сильно стесняла концессионеров, в то время как они одним взглядом определяли, что в комнате нужной мебели нет, и невольно влеклись в следующую, Лиза подолгу застревала в каждом отделе. Готическая кровать ей совсем не понравилась. Кровать была слишком велика. Если бы даже Коле удалось чудом получить комнату в 3 квадратных сажений, то и тогда средневековая ложа не поместилась бы в комнате. Однако Лиза долго обхаживала кровать, обмеривала шажками ее подлинную площадь. Лизе было очень весело. Она не замечала кислых физиономий своих спутников, рыцарские характеры которых не позволяли им, сломя голову, броситься в комнату мастера Гампса. «Потерпим», — шепнул Остап. «Мебель не уйдет. А вы, предводитель, не жмите девочку, я ревную». Воробьянинов самодовольно улыбнулся. Залы тянулись медленно, им не было конца. «А здесь я уже была», — сказала Лиза, входя в красную гостиную. «Здесь, я думаю, останавливаться не стоит». К ее удивлению, равнодушные к мебели спутники замерли у дверей, как часовые. «Что ж вы стали? Пойдемте, я уже устала». «Подождите», — сказал Ипполит Матвеевич, освобождаясь от ее руки. «Одну минуточку». Большая комната была перегружена мебелью. Гампсовские стулья расположились вдоль стены и вокруг стола. Диван в углу тоже окружали стулья. Их гнутые ножки и удобные спинки были захватывающе знакомы Ипполиту Матвеевичу. Остап испытующе смотрел на него. Ипполит Матвеевич стал красным. «Вы устали, барышня», — сказал он Лизе. «Присядьте-ка сюда и отдохните, а мы с ним походим немного. Это, кажется, интересный зал». Лизу усадили. Концессионеры отошли к окну. «Они?» — спросил Остап. «Как будто они. Нужно более тщательно осмотреть. Все стулья тут? Сейчас я посчитаю. Подождите, подождите». Воробьянинов стал переводить глаза со стула на стул. «Позвольте», — сказал он наконец. 20 стульев. Этого не может быть. Их ведь должно быть всего 10». «Вы присмотритесь хорошо. Может быть, это не те стулья?» Они стали ходить между стульями. «Ну!» — торопил Остап. «Спинка как будто не такая, как у моих. Значит, не те?» «Не те. Напрасно я с вами связался, кажется». Ипполит Матвеевич был совершенно подавлен. «Ладно!» — сказал Остап. «Заседание продолжается. Стул не иголка. Найдется. Дайте ордера сюда. Придется вступить в неприятный контакт с администрацией музея. Садитесь рядом с девочкой и сидите. Я сейчас приду». «Чего это вы такой грустный?» — говорила Лиза. «Вы устали?» — Ипполит Матвеевич отделывался молчанием. «У вас голова болит?» «Да, немножко. Заботы, знаете ли, отсутствие женской ласки сказывается на жизненном укладе». Лиза сперва удивилась, а потом, посмотрев на своего бритоголового собеседника, и на самом деле его пожалела. Быстрый переход от спокойной жизни делопроизводителя уездного ЗАГСа к неудобному и хлопотливому быту охотника за бриллиантами и авантюриста даром не дался. Ипполит Матвеевич сильно похудел, и у него стала побаливать печень. Под суровым надзором Бендера Ипполит Матвеевич терял свою физиономию и быстро растворялся в могучем интеллекте сына турецко-подданного. Теперь, когда он на минуту остался вдвоем с очаровательной гражданкой Калачевой, ему захотелось рассказать ей обо всех горестях и волнениях, но он не посмел этого сделать. «Да», — сказал он, нежно глядя на собеседницу, — «такие дела. Как же вы поживаете, Елизавета Петровна? А вас как зовут?» Обменялись именами-отчествами. «Сказка любви, дорогой», — подумал Ипполит Матвеевич, вглядываясь в простенькое лицо Лизы. «Так страстно, так неотвратимо захотелось старому предводителю женской ласки, отсутствие которой тяжело сказывается на жизненном укладе, что он немедленно взял Лизину лапку в свои морщинистые руки и горячо заговорил о Париже. Ему захотелось быть богатым, расточительным и неотразимым. Ему хотелось увлекать и под шум оркестра в Питер и дрыры с красоткой из дамского оркестра в отдельном кабинете. О чем было говорить с этой девочкой, которая, безусловно, ничего не знает ни о родерерах, ни о дамских оркестрах, и которая по своей природе даже не может постичь всей прелести этого жанра? А быть увлекательным так хотелось. И Ипполит Матвеевич обольщал Лизу рассказами о Париже. «Вы научный работник?» — спросила Лиза. «Да, некоторым образом», — ответил Ипполит Матвеевич, чувствуя, что со времени знакомства с Бендером он вновь приобрел несвойственное ему в последние годы нахальство. «А сколько вам лет? Простите за нескромность». «К науке, которую я в настоящий момент представляю, это не имеет отношения». Этим быстрым и метким ответом Лиза была покорена. «Но все-таки 30, 40, 50?» «Почти 38». «Ого! Вы выглядите значительно моложе!» Ипполит Матвеевич почувствовал себя счастливым. «Когда вы доставите мне счастье увидеться с вами снова?» — спросил Ипполит Матвеевич в нос. Лизе стало очень стыдно. Она заерзала в кресле и затосковала. «Куда это товарищ Бендер запропастился?» — сказала она тоненьким голосом. «Так когда же?» — спросил Воробьянинов нетерпеливо. «Когда и где мы увидимся?» «Ну, я не знаю. Ну, когда хотите». «Сегодня можно?» «Сегодня? Умоляю вас». «Ну, хорошо. Пусть сегодня. Заходите к нам». «Нет, давайте встретимся на воздухе. Теперь такие погоды замечательные. Знаете стихи? Это май-блавник, это май-чуадей, ведь свежим своим опахалом». «Это жарво стихи?» «Кажется. Так сегодня где же?» «Какой вы странный. Где хотите? Хотите у несгораемого шкафа? Знаете, когда стемнеет?» Едва Ипполит Матвеевич успел поцеловать Лизе руку, что он сделал весьма торжественно в три разделения, как вернулся Остап. Остап был очень деловит. «Простите, мадемуазель», — сказал он быстро, — «но мы с приятелем не сможем вас проводить. Открылось небольшое, но очень важное дельце. Нам надо срочно отправиться в одно место». У Ипполита Матвеевича захватило дыхание. «До свидания, Елизавета Петровна», — сказал он поспешно. «Простите, простите, простите, но мы страшно спешим». И компаньоны убежали, оставив удивленную Лизу в комнате, обильно обставленной гампсовской мебелью. «Если бы не я, — сказал Остап, когда они спускались по лестнице, — ни черта бы не вышло. Молитесь на меня, молитесь, молитесь, не бойтесь, голова не отвалится. Слушайте, ваша мебель музейного значения не имеет. Ей место не в музее, а в казарме штрафного батальона. Вы удовлетворены этой ситуацией? Что за издевательство, воскликнул Воробьянинов, начавший был освобождаться из-под иго могучего интеллекта сына турецко-подданного. Молчание, холодно сказал Остап. Вы не знаете, что происходит. Если мы сейчас не захватим нашу мебель, кончено. Никогда нам ее не видать. Только что я имел в конторе тяжелый разговорчик с заведующим этой исторической свалкой. Ну и что же, закричал Ипполит Матвеевич, что же сказал вам заведующий? Сказал все, что надо, не волнуйтесь. Я ему сразу ордера подсунул. Он полез в книги, искал полчаса и, наконец, возвращается. Ну, как вы себе представляете, где эта мебель? Пропала? Пискнул Воробьянинов. Представьте себе, нет. Представьте себе, что в таком кавардаке она уцелела. Как я вам уже говорил, музейной ценности она не имеет. Ее свалили в склад. И только вчера, заметьте себе, вчера, через 7 лет, она лежала на складе 7 лет, она была отправлена в аукцион на продажу, аукцион главнауки. И если ее не купили вчера или сегодня утром, она наша. Вы удовлетворены? Скорее! Закричал Ипполит Матвеевич. Извозчик! Завопил Остап. Они сели, не торгуясь. «Молитесь на меня, молитесь! Не бойтесь, гофмаршал, вино, женщины и карты нам обеспечены, тогда рассчитаемся и за головой жилет!» В пассаж на Петровке, где помещается аукционный зал, концессионеры вбежали бодрые, как жеребцы. В первой же комнате аукциона они увидели то, что так долго искали. Все 10 стульев Ипполита Матвеевича стояли вдоль стенки на своих гнутых ножках. Даже обивка на них не потемнела, не выгорела, не попортилась. Стулья были свежие и чистые, как будто только что вышли из-под надзора рачительной Клавдии Ивановны. «Они?» — спросил Остап. «Боже, боже!» — твердил Ипполит Матвеевич. «Они самые!» «На этот раз сомнений никаких!» «На всякий случай проверим», — сказал Остап, стараясь быть спокойным. Он подошел к продавцу. «Скажите, эти стулья, кажется, из мебельного музея?» «Эти, да». «А они продаются?» «Продаются». «Какая цена?» «Цены еще нет, они у нас идут с аукциона». «Ага, сегодня?» «Нет, сегодня торг уже кончился, завтра с 5 часов». «А сейчас они не продаются?» «Нет, завтра с 5 часов». Так сразу же уйти от стульев было невозможно. «Разрешите», — пролепетал Ипполит Матвеевич, — «осмотреть можно?» Концессионеры долго рассматривали стулья, садились на них, смотрели для приличия и другие вещи. Воробьянинов сопел и все время подталкивал Остапа локтем. «Молитесь на меня», — шептал Остап. «Молитесь, предводитель!» Ипполит Матвеевич был готов не только молиться на Остапа, но даже целовать подметки его малиновых штиблет. «Завтра!» — говорил он. «Завтра! Завтра! Завтра!» Ему хотелось петь.